А теперь просто в качестве предположения. Темная империя на 70% выходцы из хаоса. А что, если в самом хаосе часть жителей выходцы из бездны? Причем не только горгульи, но и темные лорды. И что, если род Анаргат — потомок тех самых Арготаеров, а наследник рода Анаргат — Риан? Точно, наследник крови. Ей нужен был наследник крови. И не для переселения или вселения кого-либо в тело магистра. Она его собственную кровь пробудить хотела. Вот он смысл, наследник крови. И вот зачем ей необходимы были артефакты рода Тьер. Ведь они отвечают за линию наследования. А ей не нужны были способности рода Тьер. Она хотела пробудить наследие линии Анаргат. О, бездна! Дея! Риан подул в лицо, пытаясь привести меня в чувство. Дея, что случилось? «Напугали девочку!» — укоризненно произнес Хардар. «Родная!» — снова позвал магистр. «Мне очень хотелось сказать ему обо всем прямо сейчас, подтвердить или опровергнуть свою догадку. Докричать хотелось, но...» «Я теперь уже слишком хорошо знала темных лордов. Слишком хорошо. И я уже отчетливо понимала. Темные предпочтут превентивные меры, то есть выбор всегда будет в сторону предупреждающего удара, дабы избежать последствий. А теперь просто в качестве предположения. Что сделает умный и, несомненно, дальновидный повелитель хаоса, если здесь и сейчас я озвучу теорию принадлежности Риана к этим самым легендарным Арготаэрам? Тем легендарным охотникам, которые половину хаоса вырезали. Посочувствует магистру и продолжит искать причины действий этой загадочной морской ведьмы? Хотелось бы верить в лучшее. Но правитель Арвеэль в первую очередь темный лорд. А значит, предпочтет уничтожить Риана здесь и сейчас, не дожидаясь трудностей, которые могут возникнуть в будущем. Превентивные меры. Отличительная черта темных. Знать о том, что кто-то может возродить страшную угрозу из прошлого и ничего не сделать? Нет, повелитель ада на это не пойдет. И я вдруг сообразила, почему гном, кожевник, мастер Рут предпочел отдать свою жизнь, но сохранить в тайне тот самый ритуал. Он понимал, слишком хорошо понимал, что демоны хаоса не потерпят угрозы своему существованию. Хардар сам только что сказал. С тех давних пор равных Арвеэлю и Дарну остались единицы. Да, после такой битвы, не на жизнь, а на смерть, демоны хаоса пойдут на все, чтобы уничтожить даже намек на возможность возрождения Арготаэров. На все. Включая уничтожение целого государства. Гном Рут понял это и отдал жизнь не столько за лорда Риана Тьера, сколько за Темную Империю, за жизнь ее граждан, за благополучие своей общины. О, бездна! Есть тайны, которым лучше оставаться похороненными. Дея! Тревога в голосе и глухой рык. А если властитель хаоса догадается сам? Что, если эта пентаграмма позволит что-то понять? Я вообще не знаю, как она действует, но мне уже страшно. И ужас вызывают совсем не чудовищные порождения бездны, чьи части тел уже мелькают за кругом света. Инстинкт самосохранения у монстров присутствовал. «Мне страшно», — тихо призналась я лорду-директору. «Мне сейчас так страшно». «Мы в защитном контуре, Дея», — напомнил Риан. «Я знаю. Я это очень отчетливо понимаю, но мне все равно страшно». «Что, если они все поймут? Что тогда?» Снова запрокинув голову, посмотрела в черные, чуть мерцающие глаза магистра, с тревогой взирающие на меня, и почувствовала, как по щекам текут слезы. А ведь действительно, охотник, идеальный охотник. Сколько раз я слышала, если Тьер взял след, Тьер старше не такой. Он предпочитает теорию, стоит только взглянуть на его лабораторию. Они разные, не внешне, нет, но по направленности избранных сфер деятельности абсолютно разные. Мой отец — охотник. Он учился этому ремеслу всю свою жизнь и часто говаривал, что знание — главное оружие охотника. Знать зверя, его повадки нужно в совершенстве. Вот и Риан. Чего только стоит звание магистра темного искусства. Но ему этого было мало. И последовали 12 лет в школе искусства смерти, затем Орден Бессмертных. А после — Академия проклятий. Вряд ли лорд-директор оставил без внимания такую область, как проклятие. Ведь снял же он проклятие с вампирши Айшесси, главы дома приходящих во сне, и с племянников мастера Гроваса также снял. Откуда эти знания? Значит, он изучал проклятие. Ты бледная, у тебя дрожит подбородок, и ты плачешь, — мрачно произнес Риан. Дея, в чем дело? А я просто думаю, как быстро правитель Авель придет к тем же выводам, что и я. И какой выбор сделает Элахар, если властитель хаоса примет меры для уничтожения Риана? Один раз он вступил в схватку с дедом, а как поступит сейчас, учитывая, что я каким-то немыслимым образом попала в сферу его интересов? «Я хочу домой», — прошептала я, глядя на Риана. «Я просто хочу домой. Прямо сейчас же». «Что?» — не понял магистр. «Прокляну ведь на свою голову», — подумала я, но сказать ничего не успела. Задрожала земля под ногами. Задрожала отчетливо. Мелкие камешки и вовсе подпрыгивать начали. Потом прогремел гром, яркая вспышка осветила нас, оказывается, находящихся на вершине холма, и огромную каменную степь, где угрожающе кишело море жутких порождений бездны. И несмотря на наличие трех крылатых демонов, мы были ничтожным островком в этом кошмаре. «Не смотри!» Риан попытался прижать мою голову к своей груди, но, извернувшись, я все же снова посмотрела. Не на чудовищ, нет. Их на мгновение освещенных вспышкой молнии уже не было видно. Я не отрывала пристального взгляда от повелителя хаоса, стоящего с воздетыми к небесам руками на широко расставленных копытах. И даже широко распахнутые крылья мне казались крайне угрожающими. Да, все пугало. Абсолютно все. Арвель умен и должен отчетливо понимать, на кого будет направлен удар, если этой проклятой морской ведьме, умудрившейся когда-то быть темной леди, удастся задуманное. Потому что если лорд Риантьер станет идеальным охотником, то идеальный хищник Арвель, повелитель хаоса, априори будет его заветным трофеем. Но возникает вопрос, а зачем этой морской ведьме тогда кронпринцесса? И почему на листке с изображением Риана было это невероятное «ненавижу»? Хотя нет, тут что-то связано с кронпринцессой. Недаром предпринимается абсолютно все, чтобы не допустить ее свадьбы с наследником королевства гоблинов. В следующее мгновение пентаграмма вспыхнула ярким золотым пламенем. Огонь взвился многометровым костром, пламя взревело, воздух загудел от напряжения. Что примечательно, и повелитель ада, и магистр Элахар разом шагнули к нам под прикрытие защитного контура. И прогремел взрыв. Ослепительно яркое пламя метнулось вверх, а взрывная волна разошлась по кругу, сметая освещенные светом огня порождения бездны. Через мгновение кишащая ранее степь была абсолютно безжизненна и спокойна. Чудищ действительно смело, и, судя по всему, на значительное расстояние. А затем снова взрыв, и вторая волна пронеслась над каменистой степью. «Вот бездна!» — скорее восторженно, чем гневно произнес повелитель ада. А почерк тот же, что и возле остатков замка Хатардженн. Помните, гордые наши, как едва копыта уволокли? «Ну, не едва», — задумчиво взирая на медленно угасающее пламя, произнес Лохар. «Да брось!» Смех демона в боевой ипостаси — это нечто ужасающее. «Не будь вашей умненькой человечки, которую Эа в мой дворец забросил, я бы не успел, а вам пришлось бы очень непросто. Впрочем, сейчас не об этом». Я постаралась скрыть эмоции, но вопрос все равно получился несколько нервным. «Вам удалось выяснить, кого она хотела возродить или призвать?» Про призвать — откровенная ложь. Но я сейчас была готова на все, лишь бы отвести подозрения от магистра. Демон медленно повернулся, взглянул на меня с высоты исполинского роста и спросил. «Призвать?» «Бездна, только бы получилось! Призывала же она морских чудовищ, карагов, в центр Ардама!» Говорю исключительную правду. «Потому как Элахар ложь чувствует, это я точно знаю, и Юрао тоже чувствует. Можно предположить, что это темноэльфийские особенности, ну или эльфийские, если говорить о магистре смерти. Однако исключить тот факт, что и Арвиэль ощущает правдивость собеседника, нельзя. А значит, правду и только правду. Эта бывшая темная готова на все, чтобы не допустить свадьбы кронпринцессы с наследником Срединного царства», — продолжила я. «И я точно могу сказать, что...» Исполинская громада мускулов, клыков и огненных всполохов, вырывающихся из рунной росписи на могучем теле, медленно присела на корточки, пристально глядя на меня странными глазами. Тем единственным, что сейчас оставалось в демоне от Арвиэля. И не отрывая от меня проницательного взгляда, властитель ада произнес. «А я точно могу сказать, что это была ловушка, Дэ. Мастерски исполненная. Нет, она не убила бы меня, Рена, да и магистр твой, прогулявшись по бездне, сумел бы выжить. Орден бессмертных дает своим последователям многое, в том числе и умение выживать. А вот ты и Хардар выжить бы не сумели, это факт. Впрочем, вряд ли ваша смерть бралась в расчет. Нет, удар был направлен на тех, кто умеет скрывать временные потоки. После такого, кивок на затухающий огонь в пентаграмме, и я, и Рен были бы оглушены, как Эа, помнишь?» Молча кивнула. «Да, вот примерно так». Глаза яростно сузились. «А теперь пару фактов из жизни бездны, Дэя. На этой проклятой территории сейчас нечто вроде спячки. Ты же видела, как значительно расплодились крахары. Знаешь, не они главная опасность бездны. Они только мелочь. Подножный корм для истинных порождений вечной тьмы. Но когда они гибнут, массово гибнут, вот как сейчас, просыпаются те, кто ими питается». Жуткий рык, ставший ревом, огласил степь. Да-да, именно эти. Оскал демона слабо напоминал улыбку. И вот с ними оглушенному демону справиться непросто, должен признать. И в свете этого несомненная причастность кого-то из императорского рода, золотое пламя, ты сама видела, вызывает непреодолимое желание. «Только Алитера причастна к заговору», — решительно вставила я. «И...» — виновато посмотрела на магистра. «Она знала о подмене охранительных кристаллов, Риан».